Глава 22. Мы пришли немного раньше, но фон Абенсберге нас уже ждали. «Рад тебя видеть, Клаус», — сказал я, крепко пожимая ему руку, пока Ленка и Лада с жизнерадостным щебетанием изображали сердечный женский поцелуй. Вроде договаривались раз в две недели всем вместе неформально встречаться, но почему-то у нас это никак не получается. «Все постоянно заняты, Кеннер», — пожал он плечами. «Но и в самом деле стоило бы встречаться почаще. Кстати, позволь сразу спросить, у нас сегодня просто встреча или у тебя есть ко мне какое-то дело?» «Если бы у меня было дело, я просто заехал бы к тебе в мастерскую», — покачал я головой. «Никаких сопутствующих важных дел. Мы действительно слишком давно не виделись. Правда, у меня накопилось пара мелких вопросов к тебе, но не так, заодно. Позже спрошу, если не забуду, а пока просто пообщаемся». Для встречи я сегодня зарезервировал маленькую террасу у Шкуйника. В свое время, когда мы получили ушкуйник по результатам небольшого недопонимания с Мишей Тверским, я отнесся к нему скорее как к обузе и всерьез раздумывал, не стоит ли от этой обузы избавиться. Ресторан никак не вписывался в нашу привычную область деятельности. Но ушкуйник показывал не очень большую, но вполне стабильную прибыль, и я решил все же придержать этот актив. У нас тогда как раз образовался некоторый избыток наличности от реализации имущества Миши, и продавать прибыльный ресторан просто не имело смысла. Прошло не такое уж большое время, и я к своему немалому удивлению обнаружил, что ушкуйник стал одним из ценнейших активов семейства. То же самое можно было сказать и о другом трофее, ночном клубе «Серебряная мышь», но по совершенно противоположной причине. Если «Серебряная мышь» давала нам огромное количество ценной информации, большей частью в формате разного компромата, то ушкуйник вскоре приобрел репутацию нейтрального места, где можно было встретиться без опасения, что о встрече станет известно, не говоря уж о том, что кто-то подслушает беседу посетителей. Если при этом вспомнить про великолепную кухню, то совершенно неудивительно, что наш ресторан стал излюбленным местом верхушки новгородского общества. Прибыль, разумеется, тоже резко возросла. Впрочем, прибыль меня не особенно волновала, важнее была репутация такого семейства, которому можно полностью доверять. Не то, чтобы кто-то действительно нам полностью доверял, но все же. «Наша Ирина Стоцкая здесь завсегдата, и она настаивает, что в ушкуйнике надо заказывать только рыбу», — заметил я, усаживаясь. И мэтр д'отель шепнул мне, что они как раз получили свежих стерлядей. «Я пока не очень хорошо разбираюсь в русской кухне, так что положусь на рекомендацию мэтра», — сказал Клаус, и Лада, как образцовая жена, согласно кивнула. «Ничего не имею против стерляди», — довольно равнодушно сказала Ленка. «Вот и замечательно», — подытожил я. «Ну, расскажите, как вы живете, все так же порхаете по приемам?» «Уже меньше», — улыбнулся Клаус. «Мы прочно вошли в общество, нам нет необходимости часто напоминать о себе. К тому же Ладе становится тяжеловато вести общественную жизнь». «Ребенок дает о себе знать?» — мгновенно заинтересовалась Ленка. «Не особенно», — покачала головой Лада. «Просто не всегда хорошо себя чувствую, да и перепады настроения случаются. Не представляю, как бы я терпела беременность без помощи Милославы. Терпела бы, конечно». «Мама и сама сейчас слегка не в себе», — сочувственно сказала Ленка, — «но все же сдерживается. Скульптора вот не убила». «Скульптора?» — не поняла Лада. «Ты, наверное, не слышал эту историю?» «Нет, не слышала». У Лады глаза загорелись любопытством. «Расскажешь?» «Расскажу, только не для передачи», — согласилась Ленка. «Ничего особенного в этой истории нет, но мы все-таки не хотим, чтобы она ушла за пределы семьи». В общем, выписанный из Италии скульптор предъявил свой первый шедевр — голую женщину, красиво так бегущую с букетом в руке. «Голую женщину?» — непонимающе переспросила Лада. «Это Венера была», — пояснил я. «Богиня красоты, ее традиционно не вполне одетую изображают, или совсем не одетую. Аполлона, кстати, тоже, и тот скульптор следующей статуи, похоже, на него и нацеливался, так сказать, для пары». «В общем, маме это не понравилось», — продолжала Ленка. «Она сказала, что в ее клинику нередко и детей приводят, и вообще похабщине там не место. У скульптора характер тоже казался непростой, в общем, слово за слово получился скандал. В конце концов, мама заявила, что, может быть, в Италии женщины и бегают голыми по улицам, но в Новгороде есть приличие. На это скульптор ответил, что Венера по улицам голой не бегала, но если так ставится вопрос, то он готов за свой счет приобрести для статуи панталоны». Лада в ужасе ахнула. «Я бы в жизни не рискнула так с Милославой разговаривать», — потрясенно сказала она. «Как он только выжил после этого?» «Да и я никогда себе не позволяла в таком тоне с мамой общаться», — хмыкнула Ленка. «Но мне-то она в любом случае ничего бы не сделала, а вот скульптор совсем по краю прошел». Мама потом сказала, что у нее был сильный позыв сделать из него поучительный пример. А сдержалась она только потому, что тогда пришлось бы выписывать другого, и неизвестно еще, поехал бы кто-нибудь к ней после этого или нет. Поэтому она его просто парализовала и приказала поставить на свободный пьедестал, чтобы он сам постоял в качестве статуи и подумал над своим поведением. Вот так он и простоял ночь в пустом вестибюле. Зато сейчас выслушивает пожелания заказчицы со всем вниманием и уважением. «Замечательная история», — засмеялась Лада. «Но никто и не сомневался, что Милослава вполне способна привить к себе должное уважение». К тому времени, когда мы дошли до десерта, разговор перестал быть общим. Жены обсуждали каких-то неизвестных мне знакомых, а мы с Клаусом говорили о своем. «Так о чем ты хотел у меня спросить, Кеннер?» — вдруг вспомнил он. «Ах да, мой вопрос. Хорошо, что ты сам вспомнил, а то я опять забыл бы спросить. Ты можешь рассказать мне о Сицилии? В школе мы учили, что Сицилия принадлежит империи, а император потом сказал мне, что четверть Сицилии под мусульманами. Еще позже ты сказал, что мусульмане управляют всей Сицилией, а империя просто получает половину дохода. Я уже совершенно запутался». «В Сицилии все непросто», — вздохнул Клаус и, немного подумав, все-таки решился. «Вряд ли я выдам какие-то секреты, да и нет там секретов. Просто история для империи несколько позорная, вот поэтому про это говорят не очень охотно. Прежде всего, надо вспомнить, что Сицилия на самом деле никогда империи не принадлежала. У нее вообще долго не было постоянного хозяина, как это неудивительно, учитывая богатство острова. Хозяева острова долгое время периодически менялись, в основном за него соперничали Муслима и Базилевс. Империя на это смотрела равнодушно. Насколько я тебя успел узнать, ты и сам наверняка понимаешь, почему. Если империя присоединит Сицилию, в империи начнут разоряться баронства из-за перепроизводства продовольствия. Совершенно верно. И продать избыток продовольствия вряд ли будет легко. Ни муслимы, ни схизматики ничего покупать не будут, это вопрос принципа. Сицилия богатая земля, но из-за нарушений структуры сбыта империя потеряла бы больше. В конце концов, это, конечно, решилось бы, но зачем империи ненужные потрясения? Но империя все-таки туда влезла, утвердительно спросил я. Не сама, покачал головой Клаус. Муслимам Сицилия действительно была нужна, даже не столько ради прибыли, сколько как продовольственная база. В конце концов, одному из султанов пришла в голову блестящая идея договориться с империей, чтобы за половину дохода с Сицилии империя защищала остров от притязаний Константинополя. «В общем-то, выглядит неплохой идеей», — заметил я. «Выгодно всем, кроме, конечно, Базилевса. Но, очевидно, что-то пошло не так». «Там пошло не так все», — поморщился фон Абенсберг. «Много лет все были довольны, как ты правильно заметил, кроме Базилевса. Но потом к власти пришел император Конрад и все испортил. Он решил наладить отношения с Ираклием VI. Это, в общем-то, получилось, но одним из условий Базилевса было ограничение заграничных протекций. В частности, императору пришлось отказаться от защиты Сицилии. Взамен договор предусматривал, конечно, равноценные льготы, а что касается конкретно Сицилии, то Базилевс дополнительно пообещал в случае захвата острова также платить половину дохода. Конраду договор показался весьма выгодным, но в результате Ираклий VI так и не сумел захватить Сицилию, а возмущенный султан Нашми отказался оплачивать протекцию. «Вообще-то это логично», — заметил я. «Раз император отказался от протекции, то платить вроде не за что». «И вот только Конрада такая логика не устроила», — усмехнулся Клаус. «Деньги-то он перестал получать, поэтому он поставил султану условие. Либо Нашми продолжает платить, причем сумма выплаты увеличивается до 3/4, либо империя вообще выкидывает муслимов из Сицилии». Султан платить отказался, и Конрад затеял сицилийский поход, который в конце концов известен, как закончился. Император Конрад рассказывал мне, что поход так закончился из-за чрезмерных вольностей дворян, что они воспользовались своими вольностями, чтобы вместо войск прислать третьесортных наемников. То есть формально они вассальный долг выполнили, а по сути предали империю. «Так все и было», — признал Клаус. Но Конрад опустил несколько важных моментов. Как раз перед этим император начал активно притеснять дворянство и вызвал в результате очень сильное недовольство общества. Например, он отобрал у Баварии Ландсгут. И что, за это Оттон должен был класть своих людей, чтобы исправить глупость императора, который сам отказался от сицилийских доходов? Высшее дворянство таким образом выразило свое несогласие с политикой императора, и я не могу их за это осуждать. Будь я графом Абенсберг, я поступил бы точно так же. Кстати, мой брат так и поступил». «Очень интересный рассказ», — задумчиво сказал я. «Если посмотреть с такой стороны, то вся история выглядит совершенно иначе, чем в пересказе императора Конрада. По его рассказу, Сицилия на три четверти принадлежала империи, а муслимы закрепились на оставшейся четверти». «Его Величество просто использовали не совсем точные термины», — улыбнулся фон Абенсберг. «Разумеется, речь шла исключительно о распределении доходов». «Да, история прям заиграла новыми красками. Хорошее доказательство того, что никогда нельзя полагаться на рассказ одной стороны, и здесь это очень уж ярко проявилось». «Что ты хочешь от императора, Кеннер?» — пожал плечами Клаус. «Не мог же он сказать, да, я совершил глупый поступок, и дворянство заставило меня за это поплатиться?» «Конечно, он предпочел рассказать тебе о чрезмерных вольностях, которые разрушают империю. И если между нами, то претензии к Конраду были практически у всех в империи, и не только из-за давления на дворянство. Все люди ошибаются, но у императора подобных неумных решений было слишком уж много. Вспомни, кто его в конце поддерживал, кроме нескольких старых соратников. Все просто ждали, когда он наконец умрет. Но он хотя бы нашел в себе силы красиво уйти, потому и выжил». «Спасибо, Клаус», — кивнул я. «Теперь мне многое стало ясным. И раз уж мы заговорили про империю, ты знаешь что-нибудь о маркграфе Маркусе Нордгау?» «Он-то чем тебя заинтересовал?» — поразился фон Абенсберг. «Он недавно попытался меня ограбить, и мне, естественно, стало интересно, что это за личность, и почему он считает, что может безнаказанно такое проделать». «И что ты с ним сделаешь?» — с любопытством спросил Клаус. «Не знаю», — пожал я плечами. «Скорее всего, ничего. Нельзя же уничтожать имущество в ответ на безуспешную попытку. То есть можно, конечно, но дворянство воспримет это как чрезмерную реакцию. Будь это обычный простолюдин, я бы просто приказал его пристрелить и дело с концом. Но с маркграфом так нельзя, увы. Так что для начала я просто хочу понять, кто это такой». «Если ты его пристрелишь, Оттон будет тебе очень признателен», — засмеялся фон Абенсберг. «И уж точно не сочтет это чрезмерным. Дело в том, что одно время маркграфство Нордгау было присоединено к герцогству Баварскому. Потом у герцогства случился период слабости, к тому же герцог конфликтовал с императором, и династия Нордгау сумела снова добиться прямого вассалитета императору. С тех пор герцоги Баварские не оставляют надежды опять взять Нордгау под свою руку, а маркграфы делают все, чтобы этого избежать. И в процессе обе стороны гадят друг другу где только могут». «С отношениями Оттона и Маркуса понятно», — кивнул я. «А что насчет самого маркграфа? Что он любит, что не выносит, к чему стремится, чем живет?» «Я не так много о нем знаю», — задумался Клаус. «Оттон мне, конечно, друг, но заботы герцога Баварского от меня все-таки довольно далеки. А Маркуса я несколько раз встречал на приемах, только и всего. Так что могу пересказать тебе только общеизвестные сведения». «Хотя бы это». Маркус Нордгау известен как коллекционер и меценат. Рядом с замком он разбил небольшой парк, где построил здание галереи для своей коллекции картин и скульптур. Галерея Нордгау широко известна не только среди искусствоведов, там всегда много туристов. Что еще? По слухам, Маркус большой любитель дам, и каждой фаворитке при расставании дарит неплохое поместье. Не знаю, кто у него в фаворитках сейчас, я мельком слышал, что вроде как это незнатная дворянка, но не уверен. У него два сына, и, как говорят, он хороший отец. Наследнику сейчас лет 15. Есть дочь-подросток, но ее еще не выводили в свет, так что ничего про нее сказать не могу. Боюсь, это все, что я могу рассказать». «Ну, хоть что-то», — вздохнул я. «Сиятельная Стефа сейчас у матери, господин Кеннер», — сказал дежурный охранник, позвонив в секретариат. «И мать просит вас подойти в ее кабинет». «Хорошо», — кивнул я. «Передайте сиятельной Ольге, что я направляюсь к ней». Весеннее солнце уже стало достаточно сильным, чтобы немного припекать. Настроение было прекрасным, и, похоже, не только у меня. Встречные Ренские с улыбками со мной раскланивались. Весна — это ежегодное чудо, которое радует всегда. Есть люди, которые скучают по зиме, но я к ним точно не отношусь. Да и большая часть тех, кто скучает, скорее всего, просто так говорят. Всегда же можно уехать куда-нибудь в Мурман и получить зимы сколько хочешь. Но почему-то они туда не ездят, а ездят на какие-нибудь южные курорты. Секретарша Ольги при моем появлении немедленно вскочила и распахнула передо мной дверь кабинета. С некоторых пор Ренский относится ко мне как к любимому внуку и наследнику матери. Меня это не так уж радует, я бы предпочел не такое восторженное отношение, но возразить здесь невозможно, и я просто приветливо кивнул, проходя в кабинет. В кабинете, кроме Ольги и Стефа, обнаружилась еще и Ханна, точнее говоря, Ханна-старшая. Мне так никто и не удосужился сообщить ее положение, но я уже и сам давно понял, что она по положению третий человек в роде и занимается в основном финансами. Стало быть, здесь собралась верхушка рода, и они зачем-то хотят меня видеть. Интересно, конечно, зачем? «Дамы, здравствуйте!» — жизнерадостно приветствовал я. «Рад всех вас видеть!» «Здравствуй, Кеннер!» — улыбнулась мне Ольга. «Просто поразительно, как она меняется, когда улыбается. Жаль, только улыбается нечасто. Присаживайся. Приказать тебе подать что-нибудь?» «Не надо!» — махнул я рукой. «Только что пообедал». «Понятно, почему у тебя настроение такое хорошее?» — усмехнулась Ольга. «А вот у нас образовалась небольшая проблема, и нам нужна твоя помощь. Стефа сейчас расскажет». «Всем, чем могу», — пообещал я, усаживаясь. «Так что у вас за проблема?» «Карлы дали нам еще один сплав, Кеннер», — начала Стефа. «Ну, не сплав, конечно, скажем так, материал. Прозрачный, по виду очень похож на обычное акрилатное стекло, но есть одно интересное отличие. Если на поверхность тонкой пластины напылить прозрачные электроды и приложить к ним специальным образом модулированный высокочастотный потенциал, то при попадании в материал фотона с некоторой небольшой вероятностью переизлучается не один фотон, как в обычном стекле, а два. И если пластинка достаточно толстая, то таких избыточных переизлучений может по цепочке произойти достаточно много, так? Сразу дошло до меня. И один фотон породит много вторичных фотонов. «Есть предел толщины пластины», — пояснила Стефа. «Точнее, не предел, а некая оптимальная толщина, где достигается максимальный эффект. Число переизлучений зависит также от формы и величины приложенного напряжения, но оно в любом случае достаточно большое». «То есть получается очень компактный фотоумножитель, который можно использовать в биноклях и прицелах», — сделал вывод я. «Причем коэффициент умножения можно гибко регулировать. То есть один и тот же прибор может использоваться и днем, и ночью при любом уровне освещенности». «Ну что же, Карлом теперь с еще одним уникальным сплавом военного назначения уж точно никуда не деться. Князь не позволит им сорваться с крючка, а если они все же попытаются, то он их уничтожит. Просто для того, чтобы они не ушли к кому-то другому». «Однако быстро же ты все понял», — с легким удивлением заметила Ольга. «Все так и есть, и насчет Карла князь именно это мне и сказал». «Могу вас только поздравить», — сказал я. «Разворачивайте производство, деньги здесь огромные». «Вот в этом месте как раз и образовалась проблема, Кеннер», — вздохнула она. «Нам нужно, чтобы ты в этом тоже участвовал». «А я-то здесь каким боком?» — поразился я. «С псевдомускулами понятно, там я договаривался с Карлами, и у меня как раз было готовое производство. А с этим сплавом я никакой своей роли не вижу. Это ваша заслуга, вам этим и заниматься». «Князь отказался нам это отдавать. Как он сказал, критически важное военное производство не может принадлежать ни гражданам. И если мы хотим этим заниматься, то мы обязаны отдать треть казне и еще одну треть кому-то из уважаемых и хорошо себя зарекомендовавших дворян княжества. И вы решили отдать эту треть мне», — покивал я. «А кому еще, Кеннер?» — развела руками Ольга. «Даже не говоря о том, что ты наш родственник, твоя порядочность в делах всем известна. Да и князь очень прозрачно на тебя намекнул. А что тебе не нравится? Тебе ведь даже ничего делать не придется. Почему бы тебе не согласиться?» «Согласиться мне придется, конечно, раз князь поставил такое условие», — недовольно сказал. «А не нравятся мне две вещи. Во-первых, мне все-таки придется как-то всерьез участвовать, просто сидеть паразитом на вашем деле для меня неприемлемо. Во-вторых, я уже становлюсь слишком богатым. Князь пока не обращает на это внимания, но рано или поздно он задумается, а не слишком ли много у Орди денег?» Ольга ничего не ответила, но понимающе кивнула. «Однако у меня есть небольшое условие. Часть своей доли я хочу отдать членам нашей фамилии. Не уверен, что князь позволит участвовать в этом деле фон Абенсбергом, но Кире я хочу дать долю обязательно, да и матери тоже». «Я иного от тебя и не ждала, Кеннер», — с удовлетворением сказала Ольга. «Ты всегда поступаешь достойно, род гордится таким родственником. Тогда решайте между собой вопрос долей и присылайте своих людей вот к Хане, например. Будем обговаривать, кто за что отвечает, да и хотя бы примерную смету надо набросать». «Пришлем», — вздохнул я. «Кстати, а почему Карлу сразу этот сплав не показали?» «Ты сейчас будешь смеяться», — усмехнулась Ольга. «Они были уверены, что для нас он совершенно бесполезен. Сами они используют довольно примитивные приборы ночного видения, а нам-то такие приборы зачем? У нас же солнце светит». «Да уж, покрутил головой я. Страшно далеки они от народа. Да, наружников они плохо понимают, согласилась Ольга. Мы неторопливо шли со Стефой по узкой аллейке, уже тщательно вычищенной от остатков снега. «По-моему, тебя настроение подпортил, Скеннер», — проницательно заметила Стефа. «Подпортилась, бабушка», — признался я. «Вот сама посуди, за что мне внезапно свалилось очередное богатое предприятие? Причем ситуация такова, что я и отказаться не могу. Точнее говоря, если вдруг откажусь, то создам вам серьезные проблемы». «Если бы ты отказался, то князь мог нас вообще от этого дела отстранить», — подтвердила Стефа. Прозвучал там такой легкий намек. «О чем я и говорю. Мне сейчас буквально всунули предприятие, не просто прибыльное, а которое гарантированно принесет огромные деньги». «Довольно необычно слышать такие жалобы», — усмехнулась Стефа. «Но я тебя в самом деле понимаю. Люди недалекие верят в везение и считают, что они этого везения достойны. Они просто не способны понять, что за все приходится платить. И когда тебе что-то дают, не называя цены, то в конечном итоге эта цена может тебе сильно не понравиться. И для тебя здесь самое неприятное – это то, что ты не знаешь, кто в конце концов объявит цену». «Вот именно», – мрачно согласился я. «Ладно, не бери в голову», – успокаивающе сказала она. «Нет смысла дергаться, пока не понимаешь ситуацию полностью. У нас же сейчас занятие, вот давай поговорим про занятие. Хотя, сказать честно, я не понимаю, чем с тобой заниматься. Ты слишком вырос в силе, и учителя уже очень мало могут тебе дать». «Мне интересно даже просто с тобой разговаривать, бабушка. Ты, наверное, этого не замечаешь, но мне разговоры с тобой дают очень много именно для понимания сути вещей». «Ну, возможно», — с сомнением согласилась Стефа. «И чего же ты не понимаешь? Спрашивай». «Я не обдумывал вопросы», — виновато сказал я, — «просто некогда было последнее время. Но у меня есть один вопрос, который давно меня занимал, но как-то не было случая спросить. Мы знаем, что конструкты в свое время выбирались высшими произвольным образом и сами по себе ничего не означают, верно?» «Верно», — подтвердила она. «Связать с определенным действием можно любой конструкт, а как он выглядит, совершенно неважно. Но в чем состоит твой вопрос?» «Тогда чем занимаются теоретики? У нас в академиуме есть целый факультет теории, маленький, но тем не менее». «А при чем здесь теоретики?» — с непонимающим видом переспросила Стефа. «Ну как при чем? Они же исследуют конструкт, разве нет?» «А, теперь поняла», — она засмеялась. «Нет, они не исследуют конструкты. Что в них исследовать? Теоретики разрабатывают ритуалы. Что ты знаешь о ритуалах?» «Да ничего не знаю», — признал я, попытавшись что-то об этом вспомнить. «Слышал смутные упоминания, что существуют некие ритуалы, вот и все». «Это потому, что ты боевик», — кивнула Стефа. «Боевикам просто не нужно в этом разбираться, им ритуалы ни к чему. А вот ремесленники ритуалы постоянно используют и теоретиков очень уважают. Скажи мне, ты знаешь про линзу ванадия?» «Знаю, конечно», — подтвердил я. «Карл это секретом не считают. Как только я спросил, нет ли у них ванадия, они сразу все выложили». «А почему ты его не попросил?» «Это мой уровень, что ли? У нас есть люди, которые за эти вещи отвечают, вот пусть они этим и занимаются. Да и вообще, зачем нам начинать какую-то возню с этим неучтенным ванадием? Это было бы для вас неудобно, да и для нас, наверное, тоже». «Вот как», — с непонятным выражением сказала Стефа. «Ну я так Ольге сказала, что хоть ты про этот ванадий не говоришь, но наверняка о нем знаешь». «А зачем мне про него говорить? Это знание для меня, в общем-то, бесполезное», — пожал плечами я. «Но к чему ты вообще о нем вспомнила?» «Мы не подняли бы эту линзу без ритуалов. Наши высшие ее поднимали, а старшие ее стабилизировали и подтягивали в нее рассеянный ванадий. И поднимали, и стабилизировали, и подтягивали ритуалами. До сих пор вздрагиваю, как вспоминаю то время. Больше мы за такую работу браться не станем ни за что». «Вот, значит, как», — задумался я. «То есть ритуалы позволяют усилить воздействие?» «Точнее сказать, они позволяют накапливать воздействие. Допустим, ты можешь выполнить воздействие определенной силы, но не больше. На большее у тебя просто не хватит сил. Зато ритуал позволит тебе зафиксировать это воздействие, а следующая ступень ритуала позволит вложить еще столько же сил и опять зафиксировать воздействие. Еще одна ступень воздействия получается уже втрое сильнее, чем ты смог бы добиться без ритуала. Это очень упрощенно, конечно». «И до каких пор это можно накапливать?» «До тех пор, пока ты способен справиться с ритуалом. Каждая ступень заметно сложнее предыдущей. Самые талантливые ритуалисты способны проходить до 5 ступеней, но вообще обычно ограничиваются 3. Но, конечно, важна еще и личная сила того, кто проводит ритуал. Если сила маленькая, то она и утроенной не впечатлит.